И она, конечно, не может не воспользоваться случаем увидеть меня и ухаживать за мной, а поэтому без промедления выезжает в Омск. И еще написала жена: «После излечения мне, наверное, дадут отпуск для окончательной поправки здоровья, и хорошо бы провести это время вдвоем, как можно дальше от ужасной войны». Ее подруга, родственница вице-губернатора Восточной Сибири, давно и настоятельно зовет к себе в гости и будет очень рада принять нас. У нее хороший дом в Красноярске. Есть еще охотничий домик в тайге на берегу Енисея, откуда можно верхом добраться до знаменитых красноярских скал-столбов. При домике настоящая сибирская баня и целый подвал местных солений и маринадов. Как устоишь перед такими соблазнами? Я посоветовался с врачом. Он сказал, что сибирская зима мне будет полезна. Только на большие морозы не выходить, а отдых на лоне природы полезен вдвойне. Я тут же ответил жене, что с нетерпением жду ее. Началась самая счастливая полоса в нашей жизни с Верой, Вероникой Матвеевной. Обвенчались мы незадолго до войны и лишь несколько недель провели вместе. Тогда была радость узнавания, привыкания. А теперь не только повторился медовый месяц, теперь мы, умудренные войной, дорожили каждым днем и часом, радуясь тому, что они выпали нам, и старались не заглядывать в туманное будущее. В первый же вечер в Красноярске отправились на каток, кружились там под звуки гарнизонного духового оркестра. Я даже забыл про боль в ноге, про затрудненное дыхание. Жена моя была просто чудо. Говорят, что для каждого человека есть на свете его половина, с которой только он и может вкусить всю прелесть жизни. Люди стремятся найти, разыскать свою половину. Да редко кому удается. Отсюда и разочарование, несбывшиеся надежды, искалеченные судьбы, многие другие беды. А мы с Верой нашли друг друга. Впрочем, иногда у меня появлялась мысль, что Вера ее тактом, ее умом и чуткой душой могла бы составить счастье любому порядочному человеку, а мне просто повезло встретить ее. Красота Веры была неброской и раскрывалась скорее дома, нежели на людях. Увы, есть такие женщины, их немало, которые в обществе всегда приятно возбуждены, умело подкрашены, напудрены, причесаны, способны пококетничать, словцо острое или интригующее к месту вставить. Они блещут на балах, на приемах, в театрах, на вечеринках. Они привлекательны. За ними ухаживают, особенно мужчины под хмельком. Но поглядите на этих женщин потом, дома, когда они усталые, вялые, сбрасывают с себя мишуру, стирают краску, являя преждевременные морщины и нездоровую кожу, испорченную злоупотреблением косметикой. Особенно неприятны подобные женщины по утрам, с измятыми лицами, раздражительные, ворчливые, неряшливые, с жалобами на мигрени, на дурное настроение. Оживают и веселеют они лишь во второй половине дня, когда вновь надобно наряжаться, краситься, отправляться на люди, очаровывать своим обаянием. Но каково мужу-то с такой благоверной? Он ведь видит ее в полной реальности, в естественном состоянии, и лишь очень воспитанный человек или равнодушность.